Постскриптум. О жизни. 1. Мы жили у себя в летнем доме на западе штата Мэн, очень похожим на тот, куда возвращается Майк Нунен в мешке с костями. И я каждый день гулял по 4 мили, если не было дождя. 3 мили моего маршрута пролегали по грунтовой дороге, петлявшей через лес, и миля по пятому шоссе, двухполосное асфальтовое шоссе между Беттелем и Фрайбургом. Третья неделя июня 1999 года выдалась очень удачной для нас с женой. Наши дети, выросшие и разъехавшиеся в разные стороны, были дома. Впервые почти за полгода мы собрались под одной крышей. Дополнительная радость – с нами был наш первый внук, 3 месяца от роду, забавно дергающий привязанный к ноге воздушный шарик. 19 июня я отвез нашего младшего сына в аэропорт Портленда, откуда он улетел в Нью-Йорк. В этот вечер мы планировали всей семьей поехать посмотреть «Дочь генерала» в Норс-Конвей, штат Нью-Гэмпшир, это рядом, и я рассчитывал успеть совершить прогулку как раз перед выездом. Вышел я где-то около 4 часов дня, насколько мне помнится. Перед самым выходом на магистраль, в Западном Мэне любая дорога с разделительной белой полосой уже магистраль, я зашел в лес помочиться. Следующие 2 месяца я не мог сделать этого стоя. Выйдя на хайвей, я повернул на север и пошел по гравийной обочине навстречу движению. Меня обогнала машина, тоже идущая на север. Примерно через 3/4 мили ведшая ее женщина заметила светло-голубой фургон «Додж», направлявшийся на юг. Фургон мотался от обочины к обочине, будто не слушаясь водителя. Миновав этот блуждающий фургон, женщина повернулась к своему пассажиру и сказала: «Там на дороге гуляет Стивен Кинг. Надеюсь, этот тип его не сшибет». Шоссе 5 почти всюду хорошо просматривается, но есть участок с крутым подъемом на холм, где пешеход почти не видит, что едет ему навстречу. Я уже прошел 3/4 этого подъема, когда Брайан Смит, владелец и водитель фургона, перевалил гребень. Ехал он не по дороге, а по обочине, по той самой, по которой шел я. Может быть, 3/4 секунды были у меня, чтобы это заметить. Как раз хватило времени на мысль: «Господи, меня собьет школьный автобус!» Я стал поворачиваться влево. Потом дальше у меня в памяти провал. По ту сторону этого провала я уже лежу на земле, глядя в корму фургона, съехавшего с дороги и накренившегося на бок. Это воспоминание резкое и ясное, скорее даже не воспоминание, а фотография. Вокруг хвостовых огней фургона вьется пыль. Номер и заднее окно заляпаны грязью. Это все я отметил, еще не подумав о том, что попал в катастрофу, или о чем бы то ни было вообще. Моментальный снимок. Я не думал, в голове было совершенно пусто. Потом еще один провал в памяти. А потом я аккуратно левой рукой смахиваю с глаз горсточки крови. Когда в глазах более или менее проясняется, я оглядываюсь вокруг и вижу человека, сидящего неподалеку на камне. Поперек колен у него трость. Это Брайан Смит, 42 лет, человек, который сбил меня машиной. У него богатая история вождения, с дюжиной зарегистрированных нарушений. В день, когда жизнь столкнула нас на шоссе, Смит не смотрел на дорогу, потому что собака Ротвейлер, сидевшая сзади, перепрыгнула в багажник и стала обнюхивать кулер с мясом. Собачку звали Пуля. У Смита дома есть еще один Ротвейлер по кличке Пистолет. Смит обернулся и попытался оттолкнуть голову Пули от кулера. В это время въехал на гребень и так и сбил меня, не поворачиваясь. Он потом рассказывал знакомым, что думал, будто сбил небольшого оленя, пока не увидел у себя на переднем сидении окровавленные очки. Их сорвало с меня, когда я пытался убраться с пути Смита. Оправа скривилась и погнулась, но стекла остались целы. В этих самых стеклах я пишу и сейчас. 2. Смит видит, что я очнулся, и говорит, что помощь уже едет. Говорит он спокойно, даже приветливо. Вид его с этой тросточкой на коленях выражает приятное сочувствие. «Не правда ли, дико нам обоим не повезло?» — будто говорит этот вид. Потом он расскажет следователю, что они с Пулей уехали со своей стоянки за шоколадками «Марс», что там в магазине продают. Когда я впоследствии услышал эту подробность, мне стало ясно, что меня чуть не убил персонаж из какого-нибудь моего романа. Почти смешно. «Помощь уже едет», — думаю я, — «и это хорошо, потому что мне досталось всерьез. Я лежу в кювете, все лицо у меня в крови, а правая нога болит. Я гляжу вниз, и мне не нравится то, что я там вижу. Верхняя часть ног у меня вроде как-то ушла в сторону, будто торс повернули на полоборота вправо гаечным ключом. Я с надеждой гляжу на человека с тросточкой и говорю, «Это же просто вывих, наверное». «Да нет», — ответил он, и голос у него такой же жизнерадостный, как выражение лица, скрашенный легким интересом, будто он все это смотрит по телевизору, пожевывая шоколадку Марс. «Там переломов 5, если не 6». «Извините», — говорю я ему, черт знает зачем, и снова отрубаюсь. «Это не провалы, это как фильм памяти со склейками, где попало». Когда я прихожу в себя на этот раз, на той стороне дороги тормозит оранжево-белый фургон, отключая мигалки. Возле меня склоняется фельдшер скорой помощи. Его зовут Пол Филбраун. Он что-то делает. Наверное, разрезает джинсы, думаю я. Хотя, быть может, это я понял потом. Я спрашиваю его, можно ли мне сигарету. Он смеется и говорит, что вряд ли. Я спрашиваю его, умираю ли я. Он говорит, что нет, но надо в больницу и побыстрее. Куда я предпочел бы? В Норвей Саус Перрис или в Бриджтон? Я отвечаю, что в больницу Северного Камберленда в Бриджтоне, потому что 22 года назад там родился мой младший ребенок, тот самый, которого я сегодня отвез в аэропорт. Я снова спрашиваю Филбрауна, умру ли я, и он снова говорит мне, что нет. Потом он спрашивает, могу ли шевелить пальцами правой ноги. Я шевелю, вспоминая детские стишки, которые приговаривала мама. Этот поросенок пошел на базар, этот поросенок остался дома. Надо было остаться дома, думаю я,